Упрямство. Мини-театр от Эпиктета. Один мой друг ни с того ни с сего решил уморить себя голодом. Я узнал об этом только на третий день и пошел спросить, что у него случилось. Друг. Я так и решил. Эпиктет. Хорошо, но почему? Если твое решение имеет какую-то адекватную причину, то мы готовы тебе помочь уйти из жизни. Но если твое решение неразумно, то уж поменяй его. Друг. Решение принято, значит, я должен держаться. Эпиктет. Что ты? О чем ты говоришь? Держаться следует не всех решений, а только правильных. Давай тогда решим, что сейчас ночь, и будем держаться этого, раз уж решили. Приходилось ли вам отговаривать человека от какого-то неверного поступка, когда вы приводили разумные доводы, но он вас как будто не слышал? Возможно, проблема была не в вашей способности донести мысль, а в его упрямстве. Эпиктет называл таких людей окаменевшими. Разум такого человека словно камень, омертвел, неподвижен, и его невозможно поколебать. Часто такие люди не хотят даже задуматься над тем, что вы им говорите, или стоят на своем из упрямства. Как замечал Эпиктет, некоторые люди зачастую даже гордятся своей окаменелостью, называют ее верностью принципам. Однако, хорошо ли это? Упорство versus упрямство. «Я решил», — говорит он. Так ведь и сумасшедшие тоже решают. Только чем тверже их убеждение, тем больше лекарства им требуется. Эпиктет. Чем отличается верность принципам от глупого упрямства? Самими принципами. Эпиктет сравнивал принятие решения с зданием. Если построить дом на гнилом или рыхлом фундаменте, то он быстро рухнет. Поэтому прежде чем упорствовать в чем-то, убедитесь, что ваше убеждение — не гнилой фундамент. Прежде чем учиться быть непоколебимым, проверьте, что именно вы хотите сделать непоколебимым. Что ты хочешь сделать непоколебимым? Трусость, низость, преклонение перед богатством, неудачные стремления и избегания? О непоколебимости этого ты заботишься, спрашивал Эпиктет. Вам не нравится, как вы живете? Возможно, вы верите в ложные убеждения, типа «все надо делать самому», «вокруг одни неумехи», или «всем мужчинам или женщинам нужен только секс или нужны только деньги». Ваш первый шаг — осознать, что это заблуждение. Только в таком случае вы научитесь делегировать и перестанете отвергать противоположный пол. Когда вы меняете свои убеждения, то меняете и свою жизнь. Если вы вдруг поймете, что какие-то ваши убеждения неверны, считайте этот день счастливым. Это ваша точка роста. Вы можете измениться и открыть для себя новую дорогу, а можете закрыться от истины и вернуться к старому привычному образу жизни. Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь. Ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве. Марк Аврелий. Что делать, если не можете переубедить другого? Когда к нам подходят дети, хлопают в ладоши и говорят: «Добрые Сатурналии!» Ты им не говоришь, вовсе они не добрые. Наоборот, ты тоже хлопнешь с ними в ладоши. То же самое, когда ты не можешь переубедить человека. Пойми, что он как ребенок, и хлопни с ним в ладоши. Но если ты не хочешь этого делать, то просто промолчи. Эпиктет. В случае, когда вы встречаете упрямого человека, которого не можете переубедить, у вас есть два варианта. Либо для вида согласитесь, либо промолчите. В конце концов, это его убеждение и его нежелание меняться, которое не имеет к вам отношения. Единственное, что имеет значение — ваш личный выбор. Поэтому не бойтесь менять свои убеждения. Меняйтесь сами. а окаменелость других оставьте им самим.